Глава 16. Рыбы Белой Королевы. Дом Инги – серый стандартный пятиэтажник из силикатного кирпича с гастрономом стекляшкой внизу, стоял напротив аптечного склада Полуночарского. Здесь это было одно из тех мест Брянска, где достаточно было лишь одного шага, чтобы словно из одной реальности в другую перескочить из большого города в тихий провинциальный поселок. За углом оставалась шумная Красноармейская с ее потоком машин из Володарки и Фогинки, в которые вплетались гулы и искры троллейбусов, шлепанье и чавканье с грузовиков, что неподалеку от этих мест заворачивали на Карачиш, и, наконец, шелест шин, вымытых в пригородном автосервисе столичных легковушек, завернувших наш город с Киевского шоссе. Полуночарского не было почти никакого движения, а чуть подалее, по дремлющему асфальту, покрытому трещинками, днем безмятежно бродило куры из частных домов. В этой реальности на улице еще сохранились старые квадратные сечения и бетонные опоры фонарей, на которых на острых стрелках из стального листа были редко развешаны ртутные лампы. Их череда медленно опускалась в подернутую вечерним туманом глупого оврага. Гастроном работал с 8 до 8 и уже закрывался. «Ой, хорошо, в дежурный заскочили», – думал Виктор, отягощенный пакетом с массандровским белым мускатом. «Интересно, насколько он нашей реальности потянет, если здесь за 17.30? На 2,5 или 3,5? И киевским тортом. Ну вот мы и дома. Я тут одна живу, в однокомнатной. Район тихий. Хорошо, когда дома работаешь». «А ты где работаешь?» «Торгово-экономическим экспертом и аналитиком. Статистика, оценки, прогнозы. Приходится иногда даже сидеть вечерами». Домашний интерьер показался Виктору достаточно стандартным. Светлая прихожка, стенка орехового дерева в общей комнате, что протянулась вдоль стены, противоположной дверям, и включила в себе все, от шифонера до ниш под горизонт с трубкой 21 дюйм. Видак, электроника, CD-проигрыватель «Союз» с плазменным индикатором эквалайзера и микшера, что на самом деле очень удобно, но и на фирмы ни этого не понимают. И кассетный докумаяк с лентотягой на двух моторах, стационарную и неубиваемую. По остальным стенам были распределены диванчик на двоих, кресло, кровать и стол-книжка. Под ногами мягко оглушил шаги и синтетический палас. На окне за тюлевой занавеской Виктор ждал увидеть цветы, но их почему-то не было, даже кактусов. В углу за батареей виднелась свернутая витая пара домолиний-2. «А терминал в ремонте?» – поинтересовался Виктор. «У меня ноутбук, служебный. По работе приходится часто ездить. Давай книжку расставим». Она произнесла «ноутбук» без привычного «у», скорее с длинным «о». «Странно», – подумал Виктор, – «изменилась реальность, и в разговорной речи заимствованные слова складываются немножко по-другому». Не мобила, а мобил или мобиль мужского рода, как и телефон. Не ноутбук, а ноутбук. Впрочем, в его реальности эту фигню некоторые вначале называли нотебуком. А вообще речь здесь намного чище, чем в наших 90-х и позже. Наш? Нет, импортный. Для совместимости с техникой на фирм. Маленький такой, от IBM. С экспортерами приходилось работать. Да, иногда на международных выставках, деловых встречах, презентациях. Вот скатерть. На полу, на месте, с которого Виктор отодвинул стол-книжку, валялась настоящая книжка для чтения, белая, с бумажной глянцевой обложки, на которой большими темно-синими буквами было отпечатано «Правда о ГУЛАГе». Забыла спрятать? Чтобы ты не подумал, что я синий чулок и читаю политпрос? Это политпрос? Ну не пособие же это по вязанию? Ой, ладно. Хватит о политике. Займемся праздничным столом. Все готово? Только подогреть в микроволновке. Блюдо закаленного стекла под прозрачной пластиковой крышкой наполнило комнату слюноточивыми запахами. «Знаешь, рыбу надо готовить там, где ее выловили», – комментировала Инга с двумя бокалами, вынимаемыми из стенки. «Это братовская форель из прудов помещика Апраксина». «Неужто помещика?» «Ну, шучу. Там этот рыбопитомник. А все это называется рыбопомельничьи. Еще у нас наши балтийские шпроты и рыбный салат». Например, настоящий балтийский стол с черноморским вином. Подожди, мы кое-что забыли. Инга поставила на стол массивный стеклянный подсвечник на две круглые приземистые свечи и зажгла их. Затем сняла союз паузы, чтобы из колонок массивных из настоящей дерева плиты, обеспечивающей сочность звука, неспешно потекли мягкие, как зыбь на пляже Евпатории, волны хита Энгри Берта Хампердинка «Любовью мы живем». За что мы поднимаем первый бокал? В этот день полагается за память. Знаешь, у меня незадолго до этого дня дед погиб как раз в боях за Брянск. Немного севернее, когда Десну форсировали. А у меня тоже в Брянской области, чуть позже. Он был танкистом. За их светлую память. За их память. И чтобы никогда не повторилось. А, кстати, рыба помельничье – одно из любимых блюд фюрера. Но это неудивительно. Рига – древний торговый порт. Там сильное влияние немцев в культуре и традициях. Не буду расстраивать Ингу. Мельник не виноват. Он слишком вкусно готовил. За разговором об бутылке опустела быстро. Вела в разговоре Инга. Вклиниться с бытовой темой не то что не получалось, но повода не было. Это разрушило бы созданную Ингой идиллическую картину со свечами и хампердинком. Они обсудили озоновую дыру, подпольно распространяемые на дискетах хроника заводной птицы, которую Виктор понял больше как поваренную книгу, перспективы легализации в СССР симфометалла силами группы Ария. В общем, у Виктора стало складываться подозрение, что он вступает в качестве чего-то вроде интеллектуального развлечения, хотя и обоюдного. «А что все-таки Комаров обнаружил?» – спросил он, когда они перешли на чай с киевским тортом. Торт оказался по-старорежимному сладким, так что сахар в чай сыпать даже не стали. «Знаешь, все сходятся на том, что распубликовали везде. Из песка торчит каменная пирамидка, размером чуть больше чернильницы. Поверхность твердая, сходит по составу с грунтом. Интересно, что Комаров нашел это на пути к Соджинеру, чтобы выяснить причину потери с ним связь в прошлом году. Этот излучает? Дает какие-то сигналы?» «Ну, я понимаю твою иронию. Все эти теории про внеземной репер основаны только на правильности форм. Да, это похоже на кристалл, торчащий из грунта. Точнее, был когда-то кристалл, потом его вымыло, осталась полость, заполнилась породами, их уплотнили и прочего, и вышел такой вот монолит. Я читала. Сейчас под этот монолит притягивают за уши все земные аномалии. Даже в тайных досье будут снимать продолжение». «Тайных досье? Ну, X-Files там, Малдер искали. Он же шел в Союзе». «Блин, а в нашей реальности перевели как секретные материалы. Ну, совсем по-другому звучит. Где великий и могучий? Истина где-то рядом. А может, это еще не вся правда? Так лучше сказать по-русски?» «А, ну я смотрел еще левый перевод на кассете, так и запомнил. X-Files. Еще кучка статей во всяких лежавших около науки изданиях про сдвиги времени, про якобы изменение частоты кварцев на Комарове, задержки сигнала. Главкосмос все опровергает. А вообще, как я вспомню этот случай во враге, наверное, мы рано оказались от мистики. Кстати, Вторая мировая была последней войной магов. Ну все, сейчас дойдет до Ананербы. Как задолбали эти Ананербы!» «Оставим магию для Хогвартса», — улыбнулся Виктор. «Как? Ты уже читал этот сенсационный роман Роулинг? В подлиннике?» Виктор вдруг понял, что он все больше начинает запутываться. Слова Инги означали, что Гарри Поттера тут либо еще не успели перевести, либо по рукам ходит что-то скороспелое, вроде перестроечных переводов видеокассет. «Пробовал. Что-то вроде Карловской Алисы. Рай для переводчиков. Лорд Володомор, да и прочее». А эту Ингу случайно не КГБ подставила? Как-то слишком быстрое знакомство через клиента развивается. А хотя, с другой стороны, я же пришел. Чему пришел? А чего здесь еще делать? Родственных и дружеских связей у меня нет. Компании тоже, да и жилья постоянного. Выходит, расчет тупой, но верный. Володомор? Слушайте, а ты и не работал раньше журналистом? Если она из органов, как-то все со стандартно развивается. Попал, привели в хату, подсунули бабу. Да уже в третьей реальности. Но если подумать, что это ведь не роман про Джеймса Бонда. В жизни сгенерят по шаблону, если видеть, что не профессионал. Нет, не доводилось, нет. Так ты спешно ответил, как будто хотел сказать «да». У меня был соблазн зачесть в стаж стенгазету, но я как-то его подавил. Судя по странному шмону мобил, тут явно кого-то ищут. Появился новый человек в кооперативе, наверняка стукнули куда надо, и те начали проверять. А если это паранойя? Тогда мне везет, даже слишком. Еще чаю? Нет, спасибо. Тогда уберем все и будем смотреть телевизор. Допустим, не паранойя. Что делать? Ничего не делать. Вести себя естественно, пусть проверяют. Видит отсутствие моих враждебных намерений. Надо сказать, что Виктор ничуть не удивило предположение, что в этом царстве микроэлектроники и компьютерных сетей за ним могут установить наблюдение таким древним образом, а не какими-то там супер-жучками или путем взлома компьютерных сетей. Уравновешенные женщины – прирожденные аналитики, да и к тому же, как айтишник, он знал, что самое незащищенное место любой компьютерной системы – это человек. И первое, с чего надо начинать взлом компьютера – это поднять клаву и посмотреть, не лежит ли под ней бумажка с паролями. Что бы ты хотел посмотреть? А что, в СССР был большой выбор? Тут по кабелю 15 программ. Спорт, искусство, ретро, познавательный, приключения, юмор, сатира. Сказать честно, мне было бы интересно знать твои предпочтения. Ты удивишься, но сейчас больше всего мне хотелось бы посмотреть программу «Время». Но это было бы слишком эгоистичным желанием, поэтому на твой вкус. Потрясающе, сказала Инга, присаживаясь рядом и небрежно встряхивая прической. Диванчик чуть скрипнул матрасными пружинами. Сейчас все настолько увлечены поголовным новаторством и борьбой за рационализацию рабочего места, систем управления и мира в отдельно взятой стране, что мало интересуются событиями в этом мире. Люди создают и релаксируют и создают, совершенствуют машины, совершенствуют порядок, совершенствуют себя. Гондурас никого не беспокоит. Ладно, посмотрим, что по седьмому. Повелительным жестом она вытянула руку с пультом и надавила на резиновую кнопку. Экран горизонта засветился, и на нем показалось аниме на тему гражданской войны. «А когда у нас по дворам ездил автобус, детский кинотеатр за 5 копеек», – задумчиво вспомнил Виктор. «И фильмы там, что там показывали, были в таком диснеевском стиле, помнишь?» «Не помню. У нас не ездим. А сейчас японская волна, только реалистичности больше. Я переключу». На 9-м шла веселая, абсолютно неизвестная Виктору комедия с Маковецким и Андриенко, пародия на американские ближневосточные боевики. Инга чуть придвинулась к Виктору. «Слушай», – спросила она, наклоняясь к его уху, – «а из стихов ты был, наверное, декламировал стихи о советском паспорте?» «Почему она сама спросила про паспорт?» – подумал Виктор, но вдруг почувствовал, что его веки перестают ему подчиняться и неудержимо опускаются вниз. Еще мгновение... И он провалился в какую-то клубящуюся темноту.